Она самая, блядь. Сколько времени? 12. 12? Утра, что ли? Ночи. Ебана мать, а чё тёмно так? Ёбаный твой в рот. Ебана мать. Совсем ёбнулся, блядь. Кто выключил мне телевизор? Свет кто выключил? Чего, блядь? Свет мне кто выключил? А, ёбаный! Свет кто выключил мне? Почему темно? 12 часов дня темно. Валентин Петровна, вы мне свет выключили? Чего? Кто мне электричество выключил? 12 часов дня темно. Ты что думаешь, блядь, я электростанцией заведую? Тебе на мать, ну кто выключил? Хуй тебя знает, кто у тебя там выключил. Блядь, а кто холодильник выключил тогда? При чем тут я-то, ебаная тварь? Ну вы на меня заявление написали, а мне, наверное, менты выключили тогда свет. Менты светом не регулируют, хуйню несешь, блядь. Как не регулируют? А кто? Вы тогда выключили мне. Да что ты охуел, что ли? Я что, руковожу электроэнергией, что ли, дурак ебаный? Обрезали, знаете, мне провода обрезали. Да ебаные провода-то не спрятаны, хуй найдешь их. Как не найдешь? А кто мне обрезал тогда? Вы? Они в железобетоне находятся, дурак. В каком железобетоне? Да, спрятаны во время стройки, их прячут. Вы спрятали? Во время строителей, блядь, прячут их от нас, от такого, как ты. Тогда я сейчас приду, у вас электричество попрошу. Займы дадите? Да, у меня прям вот в пизде электричество, блядь. Целая электростанция, блядь. Дайте мне номер телефона, на электростанцию позвоню, на атомную. Звони, блядь. Я что, заведаю? А в гости можно до вас зайти? Электричеством поделиться? Сможете со мной? В горстях электричество носит. Ну сейчас я вас подниму. Идите, сейчас зайду. Ладно? Да иди ты нахуй, зайдешь. Кто тебя впустит? Нахуй ты сдался? И заодно обсудим куплю-продажу вашей квартиры. Жилплощади. Блядь, так не с электричества начинай, а тебе квартирка захотелось. Хуй тебе гноючий, блядь, отсасывай его, только не подавись. Квартиру мне надо. Электричество.